Джек слышал, как хлопнула входная дверь, когда дремал в кресле. До этого он пытался рисовать, но у него ничего не получалось. Его мысли вновь и вновь возвращались к картине с двумя выжженными фигурами. Пальцы изучали их контуры, и он все пытался понять, откуда они взялись. Потом отключились свет и отопление. В камине дотлевали угольки, и старик почувствовал, как сильно он озяб. Поленья у камина кончились. Он взял пальто и рискнул выйти во двор, чтобы принести дров. Но едва перешагнув порог дома, Джек почувствовал присутствие не одного, а множества существ. «Кто здесь?» — спросил он, немало не надеясь, что ему ответят. И действительно, вместо ответа сквозь пелену снега он увидел тень, двигающуюся на ветру. Серую, ползущую близко к земле, как паутина, раздувающаяся над старым гнилым болотом. Справа и слева от него теней было еще больше. Казалось, они окружают дом и чего-то ждут. «Уходите!» — сказал он мягко. «Пожалуйста, уходите!» Джек закрыл и запер дверь, проверил окна. Потом взял с кровати одеяло, завернулся в него и сел как можно ближе к догорающему огню. Кажется, он на время заснул. Ему снилось, что тени подошли ближе к огромному окну с видом на море, их лица касались стекла. Серая мертвая кожа, зубы с оголенными гнилыми корнями, тонкие бескровные губы, черные голодные глаза. Они скребли по стеклу длинными ногтями, и скрежет этот становился все громче, пока стекло, наконец, не вдавилось внутрь, и они нависли над ним, начиная пожирать его. Джек резко открыл глаза. Он услышал стук и какое-то время не мог понять, сон это или явь. Потом он услышал голос Мэри Энн Эллиот, зовущей его. Он вскочил, подошел к двери кухни и увидел лица Мэри Энн и Дэнни. Женщина была напугана и в панике. Мальчик — заспанный, с размазанными по щекам слезами. Он открыл дверь. «Входите! Что случилось?» Она бросила сумки, наклонилась к мальчику и обняла его. «Прости, что накричала на тебя, Дэнни. Прости!» Мальчик снова начал плакать, но, по крайней мере, обнял ее. Мэриан умоляюще взглянула на Джека. «Мы должны убраться с острова». «Но это невозможно, пока не успокоится буран», — сказал он. «Ничего не видно, да и море штормит». «Мы не можем ждать так долго». Джек ничего не сказал. Он понимал, что она ждет большего. «Дэнни», — сказала она, — «зайди и приляг на несколько минут». Мальчику не пришлось повторять дважды. Покачиваясь, он прошел мимо старика к кушетке, на которую рухнул, и тут же заснул. «Я лгала», — сказала она, когда убедилась, что сын спит. «Мой муж не погиб. Его посадили. Я выдала его полиции, чтобы Дэнни и я смогли убежать от него. Он страшно мучил меня и замучил бы до смерти. Он и Дэнни замучил бы в конце концов». Она заплакала. «И еще я взяла его деньги. Много денег». Она открыла ранец и показала Джеку пачки купюр. Он раскрыл рот от удивления, но тут же пришел в себя. «Я не знаю точно, откуда у него столько денег, но подозреваю, что они добыты нечестным путем. Теперь он здесь, на острове, и привез с собой своих людей. Они близко, я слышала выстрелы». Она схватила Джека за руку. «Моя машина не работает, но у вас есть лодка. Мне надо, чтобы вы просто увезли нас отсюда, хотя бы на один из соседних островов. Если мы не уедем, они найдут нас, убьют меня и заберут Дэнни». Она помолчала, всхлипнула и закончила. «Они могут убить и Дэнни. Мой муж никогда его не любил». Старик посмотрел сквозь раскрытую дверь на кухню, где спал мальчик. «Вы говорили об этом, Джо Дюпре?» Мэриан отрицательно покачала головой. «Он поможет вам. Вы же знаете, он не такой, как все». «Я боялась. Боялась, что меня посадят в тюрьму и отберут у меня Дэнни». «Я, конечно, не настолько разбираюсь в законах, чтобы что-то утверждать наверняка, но мне кажется, они поступят более человечно». «Просто увезите нас с острова, пожалуйста. Я подумаю о том, кому можно это рассказать, когда мы выберемся отсюда». Джек закусил губу, подумал, потом кивнул. «Ладно. Мы можем попытаться. Это все ваши вещи?» «Все, что у меня хватило времени собрать». Джек взял по сумке в каждую руку, пнул холщовый рюкзачок и улыбнулся. «А за этим уж лучше сама пригляди». Они пошли в гостиную. Джек шел впереди, а Мэриан так близко за ним, что когда прозвучал выстрел, Кровь Джека брызнула ей прямо в лицо. Старика ранило в плечо. Он схватился за него рукой, скрипнул зубами от боли и начал оседать на пол. Дэнни проснулся и громко заплакал, но она не бросилась к нему. Она не могла сдвинуться с места. Все, на что она была способна, — это бессмысленно уставиться на своего мужа. Мэриэн не двинулась с места, даже когда Декстер ощупал ее и вытащил из кармана пальто оружие. Он поднял его так, чтобы Малох видел. Малох усмехнулся. «Все дело в том, что у тебя отняли пушку. Или ты просто не рада меня видеть?» Он шагнул к ней и так сильно толкнул, что она упала, растянувшись на ковре. С минуту Мэриэн лежала, приходя в себя. Потом подползла к Дэнни и обняла его. «Да, лучше сделай это напоследок», — хмыкнул Малох. «Немного времени у вас осталось.